изнуренное довоенное танго, перечитывали старые лунцевские сатиры на Серапионов, приходя в показной ужас от его страшных и смешных пророчеств. За всей неиссякаемой силой молодости, за всей студенческой простотой безалаберного веселья слышался внутренний зрелый голос убеждения. Да, мы начали хорошо и дружно, и отдаем этому приятному дань. Но дело уже не в том, чтобы пестовать дружбу, а в том, чтобы доказать ее плодоносность. Мы написали немало книг, нам предстояло написать гораздо больше. И вряд ли скромность, а, пожалуй, только юмор, не позволяли нам с серьезностью произнести то, что мы говорили на этом юбилее в шутку, и что сказал вполне ответственно Горький. Да, конечно, и мы, Серапионы, были частью истории литературы. Еще в 23-м году Горький дал перевести на французский два рассказа «Федина, сад» и «Зощенки, Виктория Казимировна». Они появились в Брюсселе в передовом журнале Бельгии «Le Discovert» и были первыми в Западной Европе переводами советских прозаиков. Горький написал к ним большую статью, показывающую страстность его веры в будущее нашей молодой литературы. По статье, озаглавленной «Серапионовы братья», видно, в каких подробностях хотелось ему записать всю зачаточную жизнь движения, которое представляло собою своеобразную часть зарождавшегося советского литературного искусства. Возникновение «Серапионов» Горький относит к 1919 году, и ядром группы считает поименно несколько молодых людей из студии переводчиков при издательстве «Всемирная литература». Он описывает задачи этой студии, перечисляет ее руководителей, рассказывает, как выделились в особую группу литературно одаренные прозаики и поэты, и называет всех тех, кто постепенно примкнул к ним впоследствии. Группа приняла имя Серапионовых братьев, взяв его у романтика и фантаста Гофмана. Все они начали писать рассказы и стихи, подвергая работы своих взаимной жестокой критике и подробной оценке руководителей. Эта критика скоро внушила им общий лозунг «Писать очень трудно». Они хорошо помнят этот лозунг и при встречах, шутя, говорят друг другу: «Здравствуй, брат, писать очень трудно». Талантливость этих юных людей, а также искусство руководителей их, дали за два года совместного труда результаты, которые я решаюсь назвать исключительными. Серапионовы братья серьезно и глубоко полюбили труд литераторов, увлеклись со всей энергией юности изучением творчества. Все они жили в условиях невыносимо тяжелых. Некоторые из них, истощенные голодом и холодом, нерезали сутки для того, чтобы не так остро чувствовать голод. Хлеб и селедка считались роскошью среди них. Целые недели приходилось питаться только сушеными овощами. Эти условия особенно тяжело отзывались на юношах, уже ранее подорвавших свое здоровье, каков, например, Зощенко, отравленный на войне ядовитым газом. И почти каждый из них еще ранее того, как почувствовал тяготение к литературе, уже испытал слишком много тяжелого. Юные годами они вступили на поприще литературы зрелыми людьми с хорошим знанием о человеке и с живым интересом к нему. Нет сомнения, что многие из них погибли бы в эти тяжелые годы холода и голода, если бы всех братьев не связывало искреннее и крепкое чувство действительной дружбы, и если бы они не умели самоотверженно помогать друг другу. Это они умеют. В тяжелой истории русской литературы я не знаю ни одной группы писателей, которая бы жила так братски, без зависти к таланту и успеху друг друга. С таким глубоким чувством солидарности и бескорыстной любовью к своему делу, которое я, не находя другое слово, называю священным. Я слежу за духовным ростом Серапионовых братьев с великими надеждами. Мне кажется, что эти молодые люди способны создать в России литературу, в которой не будет ни квиетизма, ни пассивного анархизма Льва Толстого. Из нее исчезнет мрачное садистическое инквизиторство Достоевского и бескровная лирика Тургенева.